Глава шестая. Песни и пляски. Об этом тоже гораздо дольше было рассказывать Гнату со Ставром. Потом, после, когда дошли у них руки до обстоятельных разговоров со всеми участниками событий, перед самым допросом задержанных. А тогда во вставшем на ручник времени единственным, кто двигался с нормальной скоростью, был чародей. Остальные еле ворочались, кокосы в меду, опасные, но недопустимо медленные. Хотя это, конечно, было совсем не так. Мальчик Павлик, убежавший и поиграть от мамы, кривоногий лилипут в капюшоне, семеня в сторону плавно, смертельно плавно, выпускавший из рук швырковые ножи телохранителей, развел в стороны короткие ручки с не по-детски толстыми и кривыми пальцами. Вместе с фигуркой ратника, что, разойдясь надвое, блеснуло лезвиями ножей, которые еле заметно прошлись по пальцам и кистям воев охранников, и те разом вытянулись в струну, начав падать на земь, мертвыми. Я картину действия этого же точно яда запомнил очень отчетливо, навсегда. Тело княжье в это время делало второй толчок от стола, точнее нет, от стола первый, предыдущий был от родной землицы, Полоцкой, от Софийской площади, что будто сами в ноги ударили, скидывая на стол богатый, левая рука махнула на излете, уже зацепив чуть спинку, княгининого кресла, самым краем заметив, как принял и удержал неожиданно быстро сорвавшуюся с места мебель, вместе с распахнувшейся от крика рот женой верный вар, правая рука в это время подхватила первый попавший под руку кубок, золотой, богатый. Гости, отдавая должное хозяйским кухне винной карте, с удовольствием дегустировали лафитчиками настойки, тинктуры, как звали их в других краях. Ясно, что ни с ковшей, братин, ни из ведер такое пить. Народ-то собрался, приличнее не придумаешь. Но перед некоторыми стояли вот такие пережитки старины. Для того, чтобы напомнить о далеком доме и подчеркивать высокий статус гостя, на этот раз пошлая роскошь пережитков гнилого царского режима пришлась как нельзя более кстати. Где-то на самом краю чьей-то из нашей памяти, Всеславовой, наверное, молясь всем богам сразу, чтобы не подсунули под опорную ногу ничего скользкого, тело княжья оттолкнулось мощно и сорвалось в невозможный полет, а с правой руки слетел кубок. Слитный звук двух стрел, пробивший спинку падавшего княжьего кресла, показался низким и долгим, как в замедленной перемотке. Щелчки тетив луков и самострелов, обычно звонкие и резкие, тоже звучали какими-то гудевшими контрабасными струнами. Но летевший над землей Всеслав видел только падавшего лицом вперед сынка, не успевшего выставить ручки перед собой, и самым краем глаза то, как смял капюшон убийцы тяжелый золотой кубок, сметая короткой кривоногой туловище, как кеглю в том самом боулинге. Только подметки сапог мелькнули с лезвиями на носках и пятках, но об этом память сообщила гораздо позже, когда ей помогли профессиональные вопросы злых до невозможности старшин нетопырей. Всеслав прижал к груди левой рукой Рогволда, пойманного у самой земли, говоря какие-то глупости перехваченным горлом. В то время как я правой рукой ощупывал одежду и тело малыша, осматривал лицо и ладошки в поисках мельчайшего пореза, крохотные иголочки, какими так ловко плевались лихозубы, но ничего не находил, и радость от того, что Волька кривил губы и сучил ногами, вырываясь и капризничая, была такой, что едва слезы не выбивала. Со следующим ударом сердца звуки и изображения будто бросились догонять упущенное время. Подлетели с одинаково белыми лицами глазами Дара и Леся, не решаясь тронуть плачущего сына и братика. Шлепались на доски, настила кресло гостей, шипела вынимаемая из ножен сталь, щелкали редко, но наверняка результативно тетивы. «Опусти щиты, дай пройти!» — ударил в спину рев трех глоток с северным акцентом. «Жив-здоров, милый, хорошо все. Успокойтесь, сами успокойтесь», — князь передавал хныкавшего сына жене и дочери, чуя всем телом и всей душой, обеими душами, ощущая, что вот прямо сейчас начнет убивать. Судя по лицам Леси, даже Дарёны это было заметно снаружи. И страшно. За спиной стояли трое викингов и орали охране, чтобы их пропустили. По их стойкам и тому, как жадно покачивались у них в руках мечи и секиры, от того, чтобы начать прорубаться навстречу неведомому врагу, сквозь своих королей не отделял уже практически ничего. Откуда взялись здоровенные в полтора роста щиты и чертова уйма нетопырей с мечами на изготовку? Размышлять было некогда. «Живьем брать короткожопых!» Рык чародея, не похожий не то что на людской, а даже на медвежий, заставил северян оглянуться, и на всех трех лицах, перекошенных боевой яростью, проступило определенное опасение. «Щит!» — рявкнул Сеслав и взял короткий разбег. Гнатова не подвели. Один из щитов стал опускаться, но не успел. Князь вскочил на него с маху, и четверка крепких парней подняла всю конструкцию на плечи плавным движением, будто так и было задумано. Глаза чародеевы прищуренные не то что недобро, а откровенно зло. Обежали площадь вмиг, увидев сразу все, как не смог бы, наверное, никто с одной душой в теле. Билась вои, шипя, растянутые на четырех арканах баба, фальшивая мать поддельных детей. В плечах и коленях ее дергались оперения стрел, судя по черным хвостовикам от яновых гостинцы. Пятился, прижавшись к земле, загнанной крысой или жирным пауком от высоких щитов второй малыш, тоже шипя и плюясь из трубки иглами. За его спиной из-за перевернутого стола выбрался какой-то растерянный сутулый мужичонка, державший руки за спиной так, будто вся эта суета напугала его и вовсе непоправимо. С лицом вполне похожим на обделывавшегося на людях, карлик мазнул по нему злым взглядом, но отравленных иголок решил не тратить, продолжая отступать. Что-то в волосах, будто из пакли накрученных того с растерянной дурацкой мордой, оказалось мне знакомым. «Роже он ядовитый!» — выкрикнул Всеслав, опять понявший образы из двух памятей быстрее меня. Барон, сохраняя, видимо, по инерции выражение перепуганного дебила, вытянул из-за спины сиденья от лавки доску, какую в моем времени назвали бы пятидесяткой, и с размаху, гул которого, кажется, слышался даже здесь, врезал по горбу карлика, что подпустил француза слишком близко, а потом той же доской отсулитовал нам, правда, с кислым лицом. Видимо, опять столько-то денег Алиски проспорил. Ничему жизнь не учит. — А ну замерли все! — проревел чародей сорванным голосом, будто заморозив площадь всю, до последнего человека. — Всех вас, мрази, вижу. Каждого достану. Умирать долго будете. Вышло еще страшнее, чем хотелось. Кажется, даже один из нетопырей, державших щит на плечах, переступил с ноги на ногу и задрал голову на князя. «Нет надо мной воли вашей на моей земле, и не будет никогда. А за то, что посмели на святое покуситься, на детей, теперь любая земля под вашими ногами гореть будет. И змеи те, что на ступнях у вас, вас же жалить смертным ядом начнут. Прямо сейчас!» Последняя фраза, прозвучавшая выстрелом или громким щелчком кнута, качнула толпу вместе с ладонями князя, что взмыли вверх и в стороны, согнутыми наподобие когтей пальцами, и вслед за ней хлопнули одновременно тетивы. «Есть, готов, взяли, лежать, паскуда!» донеслось из людского моря с разных сторон. Гипноза, вложенного в наговорные слова Всеслава, наверное, хватило бы на то, чтобы заставить весь город плясать в присядку, на то, чтобы запугать невидимых в толпе лихозубовых слуг, заставить дернуться или даже подпрыгнуть хватило с запасом. Их уже тянули из толпы, не особенно оберегая от пинков и ударов разъяренных горожан. Гнатовы. «И тебя, тварь, вижу!» — дожимал чародей. «Трех братьев твоих выпотрошил и соломой набил. И тебя набью. Компостерами станете!» Эту фразу Всеслава явно не понял никто, кроме меня, ее и подсказавшего нечаянно. Но то было только на руку. От всего, что случилось на площади за эти несколько минут, и без того за версту тянуло колдовством, так что неведомые слова из уст великого князя были только кстати. «Доберусь, дружину, и в земли ваши! Напущу в ваше логово грому пламени! Утоплю паскуд в быстрой ставр реке! А кого не примет вода текучая!» Загоню на холм, где сосновый лес, пусть потешится Перун-батюшка, пусть помечет в вас белой молнии, всем рты раскрыть и на соседа глянуть. Снова вылетевшие без паузы после напевного речитатива сработали поразительно. Тысячи людей, как заговоренные, разинули и уставились друг на друга. — Почему? Как? Даже обидно! — с юмором отозвался внутри Всеслав. — Чародеи мы или где? И в это время в толпе завизжала истошно баба. народ, только что поголовно игравший в «Залети, ворона», от этого будто очнулся и ринулся в стороны, прочь. Между князем и источником звука, само собой, образовалась просека, в конце которой трепыхалась прижатая к вражьей груди сгибом локтя за шею молодая девка. Положение рук чуть заметно изменилось, локоть сменил еле уловимый угол, и виск оборвался. Она только рот разевала по рыбьи, пытаясь хоть чуть воздуха поймать. «Отпусти ее! Ну, мало ли, вдруг поможет!» «Зачем мне это?» В шипящем голосе не было интереса, была какая-то издевка. «Не помогло!» «Освободишь ее? Не убью тебя! Отпущу с подворья!» Всеслав притопнул по щиту, и тот опустился. До кошмарного убийцы древнего страха и ужаса было шагов 40. И князь пошел, не опуская правой руки, что удерживали стрелы на тетивах Кьяновых и Игнатовых, много стрел. «Ты хитер, Рус. Архимаг говорил так. Ты убил 2 ворлок и 1 прист. Я магистр Великого Ордена, самый старый форс, сила и мощь в мире. Я убью тебя!» Казалось, шипел и свистел не сам этот косноязычий, с глазами смотреть в которые не хотелось совершенно. Было похоже, будто что-то совсем чуждое говорило им, как чревовещатели франков своими наладонными куклами. «Если хочешь, я дам тебе бой или отпущу во свояси. Должен же кто-то передать архимагу, чтоб прятал свои змеиные яйца, пока я ему их все не передавил», — спокойно пожал плечами Всеслав, выгодав за неспешной беседой еще 4 шага. «Ловушка! Ты лжешь!» Эх, его разобрало-то. Эдак скоро и вовсе на змеиный перейдет. «Цену моего слова знает весь мир». Чародей позволил себе излишний пафос. И не позволил глазам задержаться дольше необычного на тени, что скользнуло за спинами горожан. Крупной тени, приметной, но двигавшейся вполне умело и незаметно. «Перед лицом каждого из своих людей, под взором Божьим, перед Дедом Солнцем, я, Всеслав Брячеславич, великий князь Полоцкий, честью своей и жизнями детей своих клянусь. Тебе, если ты отпустишь невредимой девку, не станут чинить преград ни я сам, ни мои люди. Ни один из дружинных или дворовых, из ратников или горожан, из мастеровых, служевых, церковных, волховских и прочих жителей града Полоцка и земли нашей русской не тронет тебя». Он снова давил гипнозом, но не на шипящую тварь, а больше на умиравшую со страху девку, прижатую изгибом локтя так, что почти закатились серые глаза, и настоявших вокруг, чтобы оборони боги не кинулись на этого аспида. «Я и тот, кто стоит за моими плечами, принимаем твою клятву, Рус Всеслав. В моей смерти обретешь проклятие бесчестия навек». Локоть его качнулся, и воздух со свистом и хрипом потек в бедную заложницу. «На глазах всех повторю, быть сказанному мной!» Раскрытой ладони, спокойный голос, прямой взгляд, только бы поверил. «Лови, глупец!» — он толкнул девку на нас. Ноги не удержали ее, еле подхватить успел, и, поднимаясь, выпрямляя спину, увидел, что лихозуб уже стоял прямо передо мной, и клыки его, блестевшие тускло, выдвигались наружу. «Что теперь скажешь? Смерть или бесчестие? Легко быть смелым, когда стоишь от смерти через реку». Его слова едва угадывались. Трудно говорить, наверное, с такими драконьими брекетами. «Не знаю», — равнодушно пожал плечами Всеслав, не выпуская спасенную, лишь чуть повернув ее подальше от змея. Подставив тому правую руку, только что не под самый нос сунув, по толпе прокатился вздох. «Через реку сроду не стоял. Мы с ней всю жизнь на одном берегу. То она меня в воду толкнет, то я ее, но я чаще». Брови лихозуба дрогнули. Вряд ли он ждал того, что дикий вождь руссов, вместо того, чтобы умолять оставить ему жизнь, начнет нести такую околесицу. Но князю было нужно, чтобы он смотрел именно на нашу правую руку и слушал только нас, стоявших впереди. Потому мы продолжали, добавив в голос того самого вибрирующего унисона, недоступного тем, у кого только одна душа. «А ты, трусливая мразь, грязный земляной червь, отребье, зря ко мне сунулся. Все, что мне было нужно, я уже у того, кого ты звал пристом, узнал. Встречай своего черного хозяина, магистр Виспер, бывший Джон из Кентербери, и передай, чтобы он больше шептунов не пускал мне. Бывай. Виспер, английский, шепот. Речь чародея взбесила Лихозуба. Мне, как врачу, это было очевидно. Вздутые вены, тик лицевых мышц, ноздри вон как заплясали. И когда Всеслав просто взял и отвернулся от кошмарной смерти, что таращилось на него сквозь узкие зрачки англичанина, он взвыл, делая последний, разделявший нас шаг, и в принципе последний. Потому что со словом «бывай» на голову ему с хрустом рухнула двусторонняя секира Свена, короля Дании, который держал в руках густо поросшим рыжим волосом Хаген, король Швеции. Я и отвернулся-то в основном для того, чтоб девку не забрызгало, ну и самому не изгвоздиться. Вой, что подняла площадь, киевскому не уступил бы точно. Но он совсем скоро перешел в мерные, единые, слитные крики. «Всеслав! Всеслав!» Это было приятно. Кто бы что ни говорил, но еще приятнее было то, что и этот концерт, пустившийся было под откос с теми паскудными карликами, вырулил точно туда, куда мы вчера в погребе его и нацеливали. — Дай девку подержать! — с лицом человека, у которого с плеч гора свалилась, спросил Гнат, стоявший за спиной с той поры, как я ступил со щита на землю. — Своей надо. Тьфу ты, да, на, забирай. Уже я женатый, мне ни к чему! — с улыбкой отозвался Всеслав, повысив нарочито голос и выглядывая поверх хохочущих голов жену и детей. Дарёна поймала взгляд мужа и помахала в ответ с улыбкой. Вот теперь точно отлегло. «Чествуй, люд полоцкий победителя! Валютой схватки одолел чудище! Лихозубом рекомы! Славный воин, великий муж из земель братских шведских! Непобедимый Хаген Рыжебородый по прозвищу Тысяча Черепов! Я с ним рука об руку на Александровой паде стоял, храбрость его безмерную и настойчивость знаю не понаслышке. Во всеуслышание говорю, если кто сомневался. При мне, на моих глазах, этот храбрый воин отсек ровно 1000 голов латинян, что рвались на землю нашу убивать да грабить, а после щедро отправил головы те в Рим, как науку впредь, головы не терять, на Русь жало нацеливая. И теперь вот не сплоховал. Вон как лихо демона располовинил. Народ гудел одобрительно. Хагена распирал от небывалой гордости. Два почти равных куска змеиного мяса, безучастно валявшихся в луже крови и требухи, в беседе участия не принимали. — А как же клятва твоя, княже? — грянул глаз патриарха. — А что моя клятва? Чуть сильнее необходимого удивился чародей, изобразив лицом непонимание, даже разведя руки. — Что не тронут ни христиане, ни воины, ни горожане, ни торговый люд, ни мастеровой, ни палачане, ни иные жители земель русских, ни сам ты, ни люди твои, — размеренно, будто проповедуя, проговорил отец Иван, так, чтоб каждый услышал, и чтоб вопросов не оставалось лишних ни у кого. — Так он же не мой, — отбоярился князь, тыча большим пальцем себе за спину, туда, где продолжало раздуваться от счастья массового признания и обожания Рыжебородова, к которому подходили, чтобы пожать руку или похлопать по плечу, сказав одобрительные слова «новые и новые ратники». А рядом с ним стояли короли Дании и Норвегии, подошедшие первыми, с одинаковыми счастливыми улыбками на твердых, навечно обветренных и загорелых голубоглазых лицах. О том, что случилось на их глазах и с их участием в русском Полоцке, саги появиться были просто обязаны.